Глава 32. Решительный Баграт. Сегодня Баграт наглым образом отменил вечернюю встречу и расчистил расписание, чтобы уйти пораньше. У него дела поважнее работы, его ждут дома. Наконец-то Милана с Пашкой в его квартире. Он улыбался от одной только мысли, что они снова под его крышей, что теперь дом опять наполнится детским смехом, хорошим настроением, вещами столь дорогих ему людей. Этим утром он с большим удовольствием завтракал с Миланой, ловил взглядом ее микроулыбки, любовался профилем упрямой девчонки. Буквально млел от воспоминаний того, как она на него смотрела. Не с недовольством, нет, почти с приязнью, что казалось ему уже большим достижением. Он также подметил, что Милана очень внимательно за ним следила, будто изучала его поведение. Станет женщина так делать, если ей все равно? Не станет. Она думает о нем, он ей не безразличен. Теперь Баграт был в этом практически уверен. И как в такой обстановке сосредоточиться на работе? Нет, ему срочно надо домой. Да его задело, что вчера она ехала к нему с явной неохотой. Но не устроила скандала, не стала мотать ему нервы. Прогресс налицо. Все-таки работал метод Артура. Никаких приставаний, давлений, украденных поцелуев. Только мягкий, тактичный подход. Милана, конечно, редкая вредина, но даже это теперь умиляло Баграта. Он забрал из машины продукты к ужину, кое-какие мелочи для Пашки, поспешил наверх, открыл квартиру и... выпал из реальности, наткнувшись взглядом на чужую куртку в прихожей. Опять черная кожанка, уже знакомая. «Артур!» — прорычал он про себя. «Ему что, медом намазано, что ли?» Баграт бросил пакеты в прихожей, поспешил в квартиру, хищно оглядываясь по сторонам. Застал парочку за разговором на кухне. «Чай они попивали, видите ли?» Пашки опять не видно. Спал, что ли? Баграт за доли секунды подметил все детали. Наполовину опустошенную вазочку с печеньем, заварник, никаких фруктов или других подарков. И, слава богу, оба одета. Слава богу, сидели на расстоянии. «Баграт?» — охнула Милана, сделав круглые глаза. Артур тут же подскочил с места, гляделся в лицо брата, спросил. «Опять будешь психовать, как полоумный?» Баграт шумно вздохнул, пытаясь унять гулко бьющееся сердце. В конце концов, что такого ужасного он увидел? Брат пил чай в компании Миланы, все. «Не буду», — процедил Баграт недовольно. «Спокойно, спокойно», — повторял про себя. «Я вообще-то зашел к тебе, а тут она», — пожал плечами Артур. «Я не понял, у нас телефоны исчезли из обихода, что ты решил явиться без звонка? Или не мог подойти ко мне на работе?» «Я был неподалеку, вот и все». Опять та же отговорка, что и в прошлый раз. «Пойдем, брат, поговорим», — сказал Баграт с плохо скрываемой злостью. Указал взглядом на прихожую. Артур кивнул, пошел за ним следом. Баграт закрыл за собой дверь на кухню. А потом еще в прихожей дверь прикрыл, чтобы поговорить с братом без лишних ушей. «Зачем явился?» — спросил Баграт, прищурившись. Артур почему-то оскорбился. «Я не имею права зайти к тебе в дом?» «Не говори глупостей», — прогудел Баграт. «Я всегда тебе рад, но никогда моя женщина в доме одна». «Кстати, об этом». Артур вдруг резко посерьезнел, уставился на Баграта с обвинением. «Я тут поговорил с Миланой и выяснил, что ты творишь». «Что же я творю?» Баграт навис над ним, пользуясь преимуществом в росте. Но на Артура подобные приемы с детства не действовали. Ни на грамм бы его в настрое не потерял, продолжил обвинительным тоном. «Ты настаиваешь на том, чтобы Милана жила с тобой. Это ненормально, Баграт». Последняя информация неприятно резанула. «Я не понял. Она жаловалась тебе?» спросил Баграт с прищуром. «Она не жаловалась, но то, как она мне об этом сказала...» «Стоп!» Баграт резко его перебил. «Это всего лишь нормально, что я хочу, чтобы сын мой жил со мной. Мы с Миланой пришли к компромиссу. Не суй свой длинный нос куда не надо. Я с ней сам разберусь». «Так-то ты разбираешься. Вынуждаешь девчонку жить у себя. Зачем? Ты просто можешь видеться с ребенком». Баграт всего на секунду представил, как Милана собирает вещички, а он снова отвозит ее домой, и ему резко поплохело. Он же их только привез, даже налюбоваться не успел. Ни на малыша, ни на мать. «Милана живет здесь, и точка», — проговорил он нетерпящим возражений голосом. «Ей с Пашкой тут хорошо, я о них забочусь, мы с ней строим отношения». «Милан так не считает». В голосе брата зазвучали стальные нотки. «Она сказала, что вы вместе просто воспитываете ребенка». Баграт задохнулся от возмущения и выдал. «Я работаю над этим. Я вообще не должен перед тобой отчитываться. Кто ты такой, чтобы лезть в мои отношения?» «Слушай, зачем она тебя, а?» — резко спросил Артур. «Ты ж через 2 недели наиграешься, кинешь и найдешь себе новую девушку. У тебя же все как обычно». «С чего ты это взял?» — прорычал Баграт. «Я ее кидать не собираюсь и искать никого другого не собираюсь. Ничего у меня не как обычно». «Что ты за нее так уцепился, Баграт?» — сверкнул взглядом Артур. «Я понимаю, у вас ребенок, но детей растят и врозь». «Советчик нашелся, я бы на тебя посмотрел в такой ситуации. Чего ты вообще лезешь? Ходишь, вьешься вокруг нее, клиниваешься в наши отношения». «Она особенная, Баграт». Артур зыркнул на него зло. «Для меня особенная. Я вообще таких девушек не встречал. Оставь ее». «Да, прямо сейчас разбежался», — процедил Баграт. «Как ты верно заметила, она особенная. Моя особенная девушка». «Милана так не считает». Упрямо покачал головой Артур. Она сказала, что свободная. «Не смей лезть, куда не просили. У нас с ней все серьезно. У меня с ней серьезно». «Да у тебя ни разу ни с кем серьезно не было», — настаивал на своем брат. «С ней по-другому». Конец разозлился Баграт. «Ты, по-моему, забылся, брат. Если я еще раз увижу, что ты встречаешься с моей Миланой наедине, это будет конец наших с тобой добрых отношений. Ты на святое посягаешь сейчас, на мать моего сына, мою любимую женщину». Баграт сказал это и замер. Прислушался к себе, но никакого внутреннего сопротивления не почувствовал. За очень короткий срок Милана стала ему безумно дорога, стала для него желанна. Глупо отрицать очевидное. Но брат, кажется, не поверил. «Любимую?» — взвился он. «Оли?» «Да, любимую», — ответил Баграт с нажимом. На это Артур ничего не сказал, лишь поднял вверх ладони, жестом показывая, что отступает. Быстро схватил куртку и ушел. А Баграт еще некоторое время стоял в прихожей, силясь прийти в себя, отдышаться. Пытался собрать мысли в кучу. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, сознание глушило недавнее озарение, с другой — поведение Миланы с Артуром. Какова чертовка, а? Нажаловалась брату по полной программе, наговорила ерунды. «Нет у них, значит, ничего, да? Милана, значит, свободная женщина. И это после всего, что Баграт сделал? На свидание водил? Водил. Цветы дарил? Дарил. Сыном помогал? Еще как! Какого рожна ей еще надо?» В пень подход Артура, эдак она еще полгода будет всем рассказывать, что между ними ничего нет, на какой бы козе Баграт вокруг нее не ездил. Не работает с Миланой медленный и постепенный подход. Впрочем, Баграт ведь и не обязан следовать правилам брата. У него вообще-то и свой подход имеется, не один десяток раз доказавший свою эффективность. С этими мыслями Баграт направился в кабинет, достал из сейфа синюю бархатную коробочку с сапфировым браслетом для Миланы. Купил пару дней назад. 7 ювелирных магазинов обошел, лично выбирал. Хорошо, что подготовился заранее, теперь есть чем идти к ней. Потом он залез в шкафчик у стола, нащупал маленькую пачку презервативов, положил их в карман. С этим нехитрым запасом пошел на кухню, где Милана крутилась возле стола. «У меня для тебя кое-что есть, милая», — сказал он, плотно закрывая дверь кухни, и двинулся к ней. Пока она не станет его женщиной в полном смысле этого слова, Баграт ее из кухни не выпустит. Главное в процессе не сделать ей второго Пашку.